Глава 5. «Ну?» – спросил Дэйв за обедом. «И какие у тебя планы на праздники?» «Не знаю», – признался Росс. «Не думал об этом. А что, вы хотите, чтобы я уехал?» «Нет», – Лита положила руку ему на плечо. «Нет, конечно». Дэйв рассмеялся. «Наоборот. Если ты собираешься оставаться здесь, держать оборону, мы подумали, что могли бы уехать денька на 2-3, повидаться с семьей». «Конечно», — сказал Росс. «Буду кормить кур, коня, козу, все, что вам нужно». Лита чмокнула его в щеку. «Спасибо, это будет замечательно. Лучший подарок, какой ты нам мог сделать на Рождество». «Знаешь», — сказал Дэйв, «в каждый предновогодний вечер тут все городское общество собирается на своего рода посиделки. Устраивают что-то вроде обеда в складчину на одном из ранчо. По сути, это как вечеринка в Нью-Йорке. Выпивка, музыка, еще выпивка. Весело. Мы были бы рады, если бы и ты пошел с нами». «Может быть», — сказал Росс. «Посмотрим». На Рождество Лита и Дэйв уехали в Лас-Вегас, чтобы провести праздники с родителями Дэйва, которые, выйдя на пенсию, поселились там. Росс мог бы вернуться в Чендлер, чтобы побыть со своими стариками, но его брат и сестра опередили его, сообщив родителям, что приедут. В этом году у Росса появился невыдуманный повод не встречаться с семьей, и он им воспользовался. Сообщил, что ему нужно остаться в Магдалене и присматривать за ранчо, хотя и позвонил родителям рано утром и поздравил с Рождеством. Но задолго до полудня, когда он закончил свои повинности, его, невзирая на трансляции разных матчей по американскому футболу и всевозможные марафоны, вдруг стало потихоньку одолевать чувство одиночества. А когда он подогрел в микроволновке жареную курицу с хрустящей жареной картошкой, оставленной ему Литой, он вдруг поймал себя на мысли о том, чем сейчас может заниматься девушка из салона красоты. «Нужно было спросить, как ее зовут», — подумал он. А потом принялся бичевать себя за то, что он такой неудачник, проводит Рождество, фантазируя о девице-парикмахерше, которая его изуродовала. Он подумал, не позвонить ли друзьям в Финикс или, может, разослать смски, но потом решил, что они все, вероятно, проводят время с семьями, и ему не стоит их беспокоить. Может быть, ему все-таки стоило съездить к родителям? Нет, он все-таки был прав, что не поехал. Остальную часть дня Росс провел, слушая музыку и читая биографию Стива Джобса, книгу, подаренную ему Литой и Дэйвом. Погода для декабря стояла удивительно теплая, и тем вечером он сидел на улице, пил пиво и смотрел на звезды. Куры, казалось, вели себя на удивление тихо. Их фоновое кудахтанье звучало не так громко, как обычно. К тому же стало прерывистым, а не постоянным. Несколько раз ему показалось, что он видит что-то в небе, что-то черное и бесшумное. Оно пролетело над ранчо. Оно было больше птицы, но меньше самолета. К тому же и летело оно ниже. Стало прохладно, но Росс оставался на улице и смотрел в небо, пытался сообразить, что это была за штука, и, наконец, увидел ее странные темноватые очертания прямо над своей головой и понял, что не хочет знать, что это такое. Обеспокоенный тем, что он заметил, Росс вернулся в дом и, задернув шторы, включил телевизор. Передача «Звуки музыки» подходила к концу. Он постарался не думать о том, что же он видел. Ему снились чудовища. Он стоял посреди пустой засушливой равнины. На плотно утрамбованной земле под его ногами не было ни камней, ни растительности. Бескрайняя, она тянулась во всех направлениях. В воздухе и на земле летали и ползали ужасного вида существа. Россу стало так мерзко, как никогда прежде. Эти сущности явились сюда по его душу, а он просто стоял. И единственное, что должен был сделать, это не попасться к ним в лапы и выжить. Проснувшись утром, Росс увидел яркое безоблачное небо. День обещал быть не по сезону жарким. Он отправился кормить кур, и тревоги прошедшей ночи казались ему теперь глупыми и детскими. Тем не менее, он ничего не мог с собой поделать, и время от времени поглядывал вверх, чтобы убедиться, что небеса чисты.